Глава 19. «И когда же запланировано мое избиение?» — спросил я у Сени. Раньше речь шла о том, что сразу после завтрака. Осталось все так же или поменялось, что я не знаю. Меня вчера вечером не допустили к обсуждению. Безэмоционально ответил он. На парнишку было жалко смотреть. Чувствовалось, что он говорит искренне и что это приносит ему страдания. Мне даже жалко его стало. Оказался между молотом и наковальней. Я прекрасно понимал, что, несмотря на искренность Сени, все это может быть частью хорошо продуманной ловушки. Ведь вполне возможно, что ему дали ровно ту информацию, которую он должен передать мне, и поставили в такие условия, что он вынужден был передать. Хотя, если честно, я не понимаю, почему он решил поделиться со мной информацией. Не знаю, что на него подействовало, ведь друзьями мы с ним не были. У нас явно не те отношения, чтобы ради меня пойти против рода. Однако, судя по словам Сени, он именно это и сделал. Или все-таки он действует по плану своих старших? Ведь он Волков, и никуда от этого не денешься. «Что заставило тебя рассказать мне?» — спросил я. Сеня вскинул голову и упрямо произнес. «Это неправильно». Я кивнул. «Просто так избивать кого бы то ни было — это неправильно. Так что тут я был солидарен с Сеней. С другой стороны, я сейчас ничем помочь ему не могу. Максимум, что могу сделать, — это проявить немного участия». И я сказал парнишке «Спасибо» и добавил «Пойдем, друг мой Сеня, завтракать, а то на лекцию опоздаем». Сеня выдохнул и поднялся, как будто скинул с плеч большой груз. И было непонятно, от чего такое облегчение. От того, что я принял его предупреждение, или от того, что он выполнил свою задачу и сообщил мне то, что я должен знать. Но я решил пока не показывать своих эмоций. Похлопал его по плечу и направился на выход, и уже от дверей позвал кота. «Шаман, а тебе что, особое приглашение нужно?» Кот поднялся и, задрав хвост, степенно пошел вслед за нами. Я пропустил кота и Сеню и закрыл дверь. Это внешне я оставался спокойным, а внутренне, после слов Сени о том, что драка назначена на после завтрака, я начал потихоньку гонять ци. Мышцы я разогрел пробежкой, теперь вот еще и ци разгонял. Так что если, или точнее будет сказать, когда случится нападение, я буду готов». На улице к нам ожидаемо присоединились Василь с Анастасией. Сеня вспыхнул, когда увидел старосту, но она снова не заметила его, отчего парнишка вздохнул и продолжил следовать за нами в столовую, опустив голову. Чуть позже нас догнала Марта, а уже около столовой встретил Степан со своими неизменными амбалами. Вот в таком расширенном составе мы и вошли в столовую. Все было тихо, никто не устраивал дебоши или провокаций, даже троица отморозков потихоньку сидели за столом и никому не цеплялись. Кого-то, может, эта ситуация и расслабила бы, а я воспринял ее как затишье перед бурей. Поэтому, когда набирал блюда, брал сытные, но в то же время, чтобы меня после еды в сон не потянуло. «Ты как, нашел Мосяня?» — спросила Марта, зачерпывая молочно-рисовой каши. «Да, нашел. И мы вместе приехали вчера в академию», — ответил я. «Но где он сейчас, не знаю». «Как так?» — удивился Степан. Он еще вчера заинтересовался Мосянем и теперь пребывал в нетерпении. Так хотелось познакомиться с моим учителем. И тут вдруг я говорю, что не знаю, где китаец. Естественно, Степан удивился и даже немного растерялся. «Да, мы с ним пришли вчера в академию, а потом расстались», — ответил я. «Он пошел к ректору, а я к себе в комнату». Про комнату я сказал, не подумав, потому что тут же услышал вопрос Сени. «Вы так поздно вернулись?» — удивился он. «Ну да, поздновато», — согласился я, понимая, что сейчас подставился. «Если выяснится, что Сеня лег спать позже обычного и меня, естественно, не видел, то мне придется объясняться, и может всплыть мое участие в деле снятия шкур с библиотечного монстра. А если учесть, что ректор встретился с Мосянем, когда еще библиотека не закрылась, то и вовсе. В общем, нельзя допустить того, чтобы ректор начал расспрашивать Сеню обо мне. Но не эта проблема наиболее важная сейчас. Сейчас проблема в Волковых. Интересно, они выйдут ко мне, когда рядом будут все присутствующие, или дождутся, когда ребята разойдутся по своим лекциям? Я бы дождался. А значит, нужно быть готовым именно к такому повороту событий. Позавтракав, мы вышли на улицу. «Ну что, в клуб после лекции вместе пойдем?» — поинтересовался Василь. «А у кого какие клубы сегодня по расписанию?» — просил в ответ я. Марта засмеялась. «Не заговаривай нам зубы», — сказала она. «Если Мосянь здесь, то, конечно, мы пойдем на фехтование». «А как же остальные клубы?» — спросил я, понимая, что еще ни разу не был в третьем клубе, в который я записался. Клубе по изучению древних сказаний. Хотя, конечно, увидеться с Мосянем и позаниматься под его руководством я очень хотел. «Остальные клубы никуда не денутся», — отмахнулась Марта. «А вот если Мосянь будет в академии недолго, в общем, нужно ловить момент». «Согласен», — поддержал Марту Степан. «Ну, тогда сейчас по лекциям. А потом, после занятий, встречаемся у Никиты Сергеевича», — сказала Марта и отправилась в свою сторону. «До встречи», — поддержал ее Степан и зашагал вместе со всеми амбалами по другой аллее. Я поймал удивленный взгляд Сени. «Что?» — спросил я у него. Он молча покачал головой. Так-то мне было понятно, что он хотел сказать, мол, меня грозят побить, а я спокойненько отпускаю друзей, которые реально могут меня защитить. «Нет, друг мой Сеня, такой стиль поведения не для меня. Прятаться за друзей, подставлять их, чтобы они решали мои проблемы, я не буду. К тому же и мои не решат, так еще и врагов себе наживут. Я друзьями слишком дорожу, чтобы создавать им такие неприятности». «Ну что, Володя, идем?» — повернулась ко мне Анастасия. «У нас сейчас астрология, будем изучать влияние звезд на судьбы людей». В ее голосе прозвучала мечтательность. Я восторга по поводу астрологии не испытывал совсем и как-то изучать ее не горел. «По астрологии тоже нужно сдавать переводной экзамен?» — спросил я, надеясь услышать «нет». Но староста меня разочаровала. «Конечно!» — торжественно произнесла она. И тут я увидел приближающихся по аллее парней. Это были Волковы, те самые, которых я видел накануне. «Анастасия, Василь, вы идите первыми, займите места», — предложил я. «А я позже подойду. Мне кое-куда зайти еще надо». «Хорошо, ты только не задерживайся», — махнула мне Анастасия, и они с Василием отправились в центральный корпус, где должна была состояться лекция по астрологии. Я помахал им и предложил Сене. «Ты тоже иди». «Нет», — ответил он, — «не пойду. Это не имеет смысла». Я примерно такого ответа и ждал, поэтому совсем не удивился. Единственное, мне было непонятно, в предстоящей драке Сеня на чьей стороне будет. Я не успел даже зацепиться за эту мысль, мое внимание отвлек шаман. Котяра громко мурча потерся об мои ноги, а потом вдруг сорвался и длинным прыжком моментально унесся по своим кошачьим делам. Эх, и он меня бросил. Хотя, конечно, какая может быть польза от кота? Даже если это матерый котяра. Но кошачьи драки — это кошачьи драки, а человеческие — это человеческие. Так что кота винить нельзя. Все это время я усиленно гонял ци. Да, только черную, но тем не менее. Разогнал до такой степени, что ци стала горячей и пластичной, и свой красный клинок я мог создать моментально. Только теперь он был не красный, а черный. Плюс углубил каналы и резервуары, потому что не сомневался, приток черной ци будет, и не маленький. Главное выстоять и не пасть от отравления черной ци. Я смотрел на приближающихся волковских, да и Сеню старался не выпускать из виду, потому что понимал, он может сейчас поступить как угодно, а мне ударов в спину точно не нужно. Черт, была бы позади стена, чтобы спину прикрыть. Ну ладно, будем работать по кругу. Я подвигал плечами, разминая мышцы. Давненько я не выходил против толпы. Хотя тут, конечно, и не толпа вовсе. Ко мне приближались всего 6 человек. Но каких? Все явно не первокурсники, и взрослее меня, и сильнее. Наверняка и магия у них развита лучше, чем у меня. Они шли на меня стеной, неотвратимо. Я усмехнулся. Хорошая попытка в психическую атаку. Но куда им до моего комбата? Тот монстр пер под пулями, и пули его не брали, а эти просто идут. Ну, идут и идут. Главное, что я бегать не буду, потому что я буду все время следовать со своим сердцем. И неважно, что есть добро и зло, я всегда буду придерживаться лишь собственных убеждений. А мои убеждения говорят мне, отступать нельзя. Лучше уж подраться хорошенько, хоть драк я и не люблю. И думаю, ни один здравомыслящий человек не любит. Наконец, волковские приблизились и остановились от меня метрах в 3. «Чем могу быть полезен, господа?» — с издевкой спросил я. «Ты должен умереть», — спокойно сказал тот, что был в центре. «Наверное, предводитель этой шайки». «Да с чего бы?» — пожал я плечами. «Не вижу необходимости». Тот, что был рядом с предводителем по правую руку, дернулся было ко мне, но предводитель положил руку на плечо своему помощнику, и тот как будто сдулся. Я усмехнулся. Взрослее-то они взрослее, и даже в культивации ци все смогли продвинуться. Однако сдуваются как-то быстро. Или тут просто высокий уровень дисциплины. Но как бы там ни было, а это не умаляло того, что они собрались убить меня. «А тебя никто не спрашивает», — сказал мне предводитель. «Мы просто сейчас убьем тебя, и все». «Те, кто хочет отнять мою жизнь, должны быть готовы потерять свою», — спокойно ответил я. «Ты чего такой наглый?» — спросил один из парней. «Да уж такого мама на свет родила», — ответил я. «У нее спрашивай». От этих слов мои противники почему-то взбесились и кинулись на меня. Я уже давно впустил их в свое сознание и, более того, присмолился каждому, поэтому сейчас я, памятуя наказ деда Родима, просто позволил моим врагам делать то, что они хотят, а сам ушел с их пути. Сначала с пути самого шустрого, потом с пути того, кто чуток поотстал, потом следующего. И не просто уходил в сторону, а еще и помогал падать, подхватывая и продляя движение. Сам же оставался на месте, в том смысле, что никуда не убегал, не прыгал, не атаковал. Пока, во всяком случае. Но Волковы не были дураками. Предводитель, который до сих пор в драку не вступил, вдруг махнул рукой, и его подручные отошли. А в руке у него появился кривой нож. «И что ты на это скажешь?» — поигрывая ножом, спросил он у меня. Я усмехнулся и ответил. «На каждую хитрую гайку найдется болт с левой резьбой», и призвал черный клинок. Игры и проверки закончились. Теперь все будет по-настоящему.